Глава 5. Первый урок Лихена. Лихен залез в автобус. Ну вот, в конце концов, и пришло время идти в универ. Обычно у всех замирает сердце, когда они узнают, что поступили в университет. Участие в различных кружках, научно-общественных проектах и студенческих посиделках. Все это небольшая часть прелести студенческой жизни. И это отличный жизненный опыт. Возможность накопить разнообразные знания и получить образование. Но для Хэна подобные вещи были пустым звуком. Скука, тьма, отчаяние. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги в Королевской дороге, ему приходится ехать в университет. До ушей тяжело вздыхающего Ли Хэна вдруг донёсся разговор девушек. «Какой курс лекций ты выбрала на понедельник?» «Я взяла регенеративную медицину. Знаешь, хочется побольше узнать о лечении суставов». «Правда? Здорово. Я вот тоже решила послушать этот курс. Профессор Хан Мин Су так хорошо ведет лекции. А ты, Су Юн?» «А я молекулярную биологию». «Ого, тяжелый предмет. Должно быть, там постоянно придется писать рефераты». Глаза трех студенток просто сияли. В принципе, маршрут этого автобуса проходил через Университет Кореи. Так что ничего странного в том, что эти девушки ехали в него, не было. «Похоже, медички. Милые девушки. Наверное, и учатся на отлично». Все пассажиры автобуса кидали завистливые взгляды на подружек. Все, кроме Ли Хэна, который думал совершенно о другом. «Какие они несчастные!» 16-летняя студенческая жизнь. Обучение на медицинском факультете намного дороже, чем на остальных специальностях. Причем настолько, что обычная среднестатистическая семья не могла это себе позволить. Поэтому для таких талантливых, но бедных ребят Министерство образования совместно с банками приготовило свою кредитную программу оплаты обучения. Согласно ей, будущий ученик оформлял кредит на 6 лет. Ну а после завершения университета приступал к его погашению. Ли Хэн и сам не заметил, как зацокал языком в знак неодобрения. Однако этот звук был воспринят девушками совершенно по-другому. «Су Юн, смотри, кажись, опять появился парень, который по тебе сохнет. Он такой накачанный. Такой спортивный. Наверное, у него нет отбоя девушек. Пойди, скажи ему что-нибудь». Подруги подтолкнули третью, которую звали Су Юн. И та, подойдя к Ли Хэну, произнесла. «Простите, у меня нет молодого человека. Да и пока что я планирую сосредоточить все свои усилия лишь на одной учебе. Как-то вот так». Она говорила это осторожно, словно пытаясь не задеть чувства собеседника и не испортить ему настроение. «Похоже, меня неправильно поняли. Встречаться с ней? Да все студентки даже кофе пьют дорогой». Глубоко пустила корни в голове Ли Хэна предвзятое мнение о девушках. Объяснять же все это ему совершенно не хотелось, поэтому он просто опустил голову. Хэн старался таким образом избежать разговора и хоть немного поспать в автобусе, чтобы восполнить вечную нехватку сна. Увидев столь странную реакцию, Су Юн даже почувствовала себя виноватой. «Ох, как же так? Неужели это настолько сильно его задело?» До тех пор, пока автобус не прибыл к университету, Ли Хэн не поднимал головы. Всю дорогу он специально изображал весьма уставшего, немного разбитого недавним разговором и пытающегося хоть капельку отоспаться молодого человека. «Все-таки не похоже, что он плохой. Наверное, это все из-за нас. Су Юн перестаралась. Если бы она просто спросила, он наверняка бы дал бы номер своего телефона». Вот так, создав о себе ложное впечатление, Ли Хэн и приехал в университет, где с трудом нашел свою аудиторию. Лекционный зал выглядел огромным и величественным. Все вокруг было усеяно разнообразной, ультрасовременной техникой, в том числе и акустической. Но при виде нее внутри Ли Хэна разгорелось только одно чувство – обида. «Значит, вот так они тратят полученные за обучение деньги?» Из-за этих затрат его неприязнь к администрации университета теперь не имела границ. «Наверное, сестренка сейчас тоже слушает лекцию». Ли Хаян училась на другой специальности, так что по понедельникам у них не было общего урока. Но зато такой вроде бы имелся по пятницам. Среди общеобразовательных предметов. «В любом случае, лекцию придется слушать». В аудитории не было ни одного знакомого. Старшекурсники до начала учебного года неоднократно устраивали собрания для первокурсников. На этих собраниях студенты с разных курсов знакомились с новичками, заводили друзей. но Лихэн в этих мероприятиях не участвовал. Взнос на такие собрания составлял $20. В этом мире нет ничего бесплатного. И даже с началом учебного года на протяжении первой недели Вит пропускал занятия в университете. Обычно в новом семестре уроки заканчиваются пораньше, так что он имел возможность не ходить на лекции. То есть сегодня он впервые пришел на занятия. «Кто это? Что-то лицо незнакомое». «Может, он после академии?» «Похож на отслужившего. Интересно, какого он года поступления?» Сейчас шла лекция по специальности, так что в аудитории находились студенты одного факультета, и завидев неизвестного им новичка, они зашептались. Ли Хэн же, игнорируя все вокруг, спокойно занял место за партой и открыл ноутбук. Древний как динозавр ноутбук, купленный за копейки на одной из интернет-распродаж. Внешне он выглядел тяжелым и практически квадратным, но обладал довольно неплохими характеристиками. И хотя домашний компьютер Вит собрал из деталей, взятых то там, то сям, по сравнению с ним, ноутбук все равно был до невероятности тормознутым. И тут вдруг на лице Ли Хэна появилось замешательство. «У меня же учебника нет!» Эта лекция была посвящена виртуальной реальности, и он не знал, какой учебник стоило купить, потому и не смог ничего приготовить. Пока Ли Хэн пребывал в растерянности, сидящая рядом с ним девушка украдкой подвинула свою книжку на середину парты. «Можете смотреть его вместе со мной?» «Спасибо». «Да не за что, старшекурсник». Ли Хэн выдержал небольшую паузу и осторожно попытался объяснить. «Давайте на «ты». Я не со старшего курса». Девушка резко переменилась в лице. «Вот только разыгрывать меня не надо». Обычно парни-старшекурсники к новеньким студенткам проявляли особый интерес, поэтому она восприняла слова Хэна всего лишь как шутку. «Но я действительно не старшекурсник». Снова о нем сложилось неверное мнение. Есть, конечно, студенты, такие как Пак Сун Джо или Чхве Сун Джун, с которыми он познакомился на вступительном собрании, но почему-то они не присутствовали на лекции. Тогда ничего не поделать. Ли Хэн смирился. Такие вот недоразумения лучше уж оставить до тех пор, пока они сами по себе не развеются. Вскоре в зал зашел профессор. Началась лекция. И Хэн полностью погрузился в его слова. Тема, о которой рассказывал преподаватель, даже для него представляла немалый интерес. «Виртуальная реальность нашла применение во многих областях. Особенно полезной она оказалась в военном деле. Например, в случае с отрядами специального назначения, которые необходимо бросить на выполнение опасного задания. Туда, где, как вы понимаете, процент выживания невелик. Так вот, теперь стало возможным воссоздать в виртуальной реальности нужное географическое место, аналогичное реальному, и уже в нем моделизировать боевые действия. Это помогло увеличить шансы на выживание до максимума. Хотя до сегодняшних дней виртуальная реальность во многом не была идеальной». Ли Хэн согласно покачивал головой. «Она была ущербна во многих аспектах. Так как изначально виртуальная реальность разрабатывалась для боевых действий, то все, на что она годилась, это лишь обучение до тренировкам. А уж для того, чтобы там можно было создать настоящую реальность, в которой игроки могли бы существовать, ушло просто огромное количество времени». Профессор продолжил. «В своем первоначальном виде виртуальная реальность могла немного. Но в конце концов мнение о том, что с ее помощью можно сделать жизнь счастливее, заставило людей начать расширять ее возможности. Многие корпорации пустились в исследования. И все ради одной единственной цели. Деньги. В итоге, конечно же, всем нужны деньги». В данном вопросе каких-либо других вариантов у Ли Хэна попросту не было. Именно деньги могли заставить людей плакать или смеяться. Корпорации предугадали, что с рождением новой реальности появится новое сообщество со своими запросами. В борьбе за пальму первенства началась нешуточная гонка технологий. И вот в конце концов корпорация Unicorn смогла разработать самую величественную игру из всех ранее существовавших. Игру, которую больше всего любят человечество. Королевскую дорогу. Профессор вел лекцию, начав с самых азов, таких как история виртуальной реальности. Ли Хэн все больше и больше скучал. В свое время он прочел бесчисленное множество статей, изучая королевскую дорогу. Благодаря этому факты, о которых повествовал сейчас профессор, были ему давным-давно известны. В какой-то момент он не выдержал и широко во весь рот зевнул. Его довольно сильно утомила тряска в автобусе, и вот теперь после нее Фэн сидел на мягком стуле и слушал давно известное ему, из-за чего незаметно для себя засыпал. Тут же с соседних парт в его сторону устремились осуждающие взгляды. «Посмотрите-ка на него! На первые занятия не ходил, а тут и 10 минут не прошло, как... Он просто невоспитан! Он студент или лоботряс? И как такой парень смог поступить на наш факультет?» «Точно ослуживший. Уже вижу его невод на экзамене и билет на повторный курс лекций. Он и не подозревает, что впереди учеба еще сложнее будет. Так как студенты, слушавшие этот предмет, в большинстве своем являлись первокурсниками, то напрямую в лицо они не решались его вразумить. Но все же взгляды, бросаемые на новичка, были весьма недружелюбными и красноречивыми. Ли Хэн живо положил руки на парту и постарался сделать вид, будто усердно занимается. Но тут неожиданно для себя обнаружил, что учебник, которым предложила ему пользоваться сидевшая рядом студентка, вдруг сдвинулся в сторону. Самую малость, сантиметр на 3. Но это стало прямым показателем того, насколько презирали его другие ученики. Профессор улыбнулся. «Мне думается, мы еще неоднократно будем с вами беседовать о возникновении и развитии виртуальной реальности. Но теперь, может, хотите послушать немного о так любимой вами королевской дороге?» «Да!» «О, расскажите, пожалуйста, профессор!» Популярность королевской дороги была абсолютной, также и среди учащихся. Из всех студентов факультета виртуальной реальности не было ни одного, кто не играл. «Ну что ж, увлечение виртуальной реальностью только поможет вам в обучении. Кстати, а что вы все думаете о способностях творческих классов?» Для многих вопрос профессора прозвучал как гром среди ясного неба. Однако смышленые студенты догадались, к чему он вел. Навыки творческих классов королевской дороги сейчас проходили стадию переоценки со стороны всех игроков. Например, песня, которую исполнял бродячий бард-поэт, придавала приключениям толику романтики. И даже при выполнении очень похожих заданий, если в одной из групп были бард или музыкант, то и молва о подвигах этих игроков распространялась дальше. И славы они получали значительно больше. Благодаря этому, при выполнении все более трудных и опасных заданий, уже стало обыденным брать с собой и бардов. Это же касалось и художников. Говорили, что картины, которые рисовал игрок Беранога, аристократия с материка, скупала с горящими глазами. Портрет же увеличивал авторитет и добавлял славы и благородства. Если в деревне на видном месте повесить изображение играющего, то у данного игрока появлялась возможность взять особое задание, которое не могло быть получено в обычное время. Задание, которое иначе не подавали только при крайне высоком уровне дружбы. Как результат, значимость художников для других игроков возросла. О самом же классе теперь стали говорить, что он увеличивает известность путешественников посредством рисунков. «Если бы мы говорили о художниках еще несколько месяцев назад, то мнение о них сводилось бы примерно к следующему. Эй! Чего это тут и сидишь, да рисунками занимаешься, когда за стенами полчища орков? Не правда ли? Так думали большинство. Но сейчас в королевской дороге мнение о творческих классах кардинально меняется. И большая часть людей считает, что этот путь хоть и не из легких, но зато если ты смог чего-то на нем добиться, то уважение и почет тебе обеспечены. Причем даже больше, чем ремесленникам». С этими словами профессора студенты были согласны. «Действительно. Это же так здорово быть художником и путешествовать по удивительному Версальскому континенту. Великие люди, распространяющие искусство в землях, полных неизвестности и хаосом». Кажется, некоторые студенты и вовсе замечтались. Откровенно говоря, даже взяв обычного воина или паладина, которые практически не погибали в сражениях, это не прибавляло игрокам безопасности при путешествиях по миру игры. В то же время пусть художники и обладали слабыми боевыми способностями, из-за чего их походы по континенту были более рискованными. Зато они могли творить шедевры. И этим не только ободрать окружающих игроков, но и зарабатывать всеобщую славу и почет. Неудивительно, что таким классом многие начали восхищаться. «Я вот тоже в последнее время частенько думаю, что стоило бы тогда выбрать один из творческих классов. Творить шедевры, получая уважение и восхищение людей. Блин, это же чертовски заманчиво!» В аудитории поднялся гул. Ли Хэн уже захотелось ругнуться. «Ешкин кот! Да вы все живете в мире иллюзий!» Стоило бы только побывать ученикам в городе художников Родиуме, как все их сказочные представления тут же бы лопнули, как мыльный пузырь. По меньшей мере, они бы узнали, что такое боль, горечь и голод, когда созданные тобой произведения не получают должной оценки со стороны других игроков. Лихен прекрасно помнил эти деньки, когда ему приходилось продавать сделанные со всем прилежанием статуэтки всего за несколько медиков. Когда он в сотый, тысячный раз вступал в спор с игроками, которые пытались по максимуму сбить цену, считая, что плодами скульптора являются бессмысленные подделки. Так что те, кто на себе не испытывал подобное, не могут рассуждать об искусстве. Безусловно, сам Лихен тоже не был чистым, как ангел. Влюбленным парочкам он не грешил применять всевозможную лесть, стараясь выручить за статуэтку хоть на копейку побольше. А для глупцов специально взвинчивал цены. Чего скрывать, Хэн был скульптором, который готов обчистить ваши карманы до последней монетки. Выждав, пока голдёж в аудитории немного поуляжется, профессор продолжил. Художники получают опыт и славу, если сделанные ими после всех усилий и страданий произведения искусства признаются как имеющие художественную ценность. Для них это действительно большой успех. Когда работа получает оценку прекрасная, великолепная или грандиозная. А вот скажите, знаете ли вы, что является критериями, определяющими ценность работы? В зале тут же поднялась рука. Меня зовут Ким Хэн Джун, профессор. А разве это определяется не уровнем мастерства соответствующего навыка? Это был вполне закономерный ответ, который в принципе можно назвать здравым, потому что повреждения, наносимые большинством атакующих техник, например, фехтованием или стрельбой из лука, определяются по уровню навыка. Ли Хэн слегка мотнул головой. Уровень навыка – это не все. Даже когда его скульптурная техника была на начальном уровне, некоторые хорошо сделанные скульптуры получались прекрасными. В то же время после повышения техники до среднего уровня скульптуры, созданные без больших усилий не могли получить какой-либо художественной ценности. Допустим, вы достигли высшего уровня скульптурного мастерства, и теперь штампуете скульптуры одну за другой. Можно ли назвать это искусством? Безусловно, свойства используемых инструментов, материалов или уровень навыка оказывают в какой-то степени влияние на работу, но не настолько, чтобы считать их определяющим фактором. Нет, вы не правы. Может, еще у кого есть другие варианты? Прошу, не стесняйтесь. Меня зовут Пак Сумин, профессор. А может, все меняется в зависимости от проработанного образа? Произнесла одна девушка в очках. Она сидела через два ряда, сбоку от Лихена. И это тоже неверный ответ. Если бы это было так, то невероятно массивная, но слишком детализированная статуя ледяного дракона не стала бы великолепной. Проработанный образ, конечно, в какой-то степени тоже играет роль. Но суть искусства ни в коем случае не может определяться одной технологией. Если стараться просто тщательно изображать все, вплоть до мельчайшей детали, то такую скульптуру нельзя будет назвать произведением искусства. Система королевской дороги, которую знал Ли Хэн, не была настолько глупой, но все же безрассудно делать упор только на одни размеры. Ведь если даже создать огромную скульптуру, при этом не вложив в нее больших усилий, то ничего не получится. Свои ответы озвучили еще несколько студентов, но профессор каждый раз говорил лишь «нет». И спрашивал, есть ли еще какое-нибудь мнение. В конце концов, когда больше уже никто не выдвигал предложений, профессор сказал: «Тогда мы поставим вопрос по-другому. Давайте отстранимся от специфических условий, которые нам предложены в королевской дороге. Как в нашем реальном мире можно оценить ценность искусства?» Видя, что студенты не могут ответить на вопрос, профессор продолжил: «Задумайтесь, ведь в реальном мире есть люди, которые живут и грезят искусством. Однако среди них только единицам удается идти на протяжении жизни плечом к плечу со своей мечтой. И, возможно, только из-за этих единиц искусство еще не исчезло. Многие люди мечтают творить шедевры, но как бы это ни было досадно, тех, кому действительно удается чего-то добиться, не так уж и много. Работы великих мировых мастеров очень узнаваемы и популярны, да и сами по себе зачастую продаются по высоким ценам. Но все равно в мире есть люди, профессионалы в данной области искусства, которые, взглянув на эти работы, не испытают никакого воодушевления. С другой стороны, некоторые, идущие этой нелегкой тропой, творящие от чистой души, начисто выгорают во время создания произведения и, умирая, оставляют после себя что-то, что имеет очень большую ценность для семьи и других людей. Искусство, оно разное. Первый рисунок матери, сделанный ребенком, скальная живопись до исторических времен с изображением семей, что молят об удачной охоте и возвращении охотников живыми. Как мне кажется, ценность этих работ можно считать огромной потому, что сделаны они от всей души. Само искусство помимо присущей ему образной красоты, обладает безграничными возможностями выражения настроения человека, передаваемого через живопись или скульптуру. Студенты внимательно слушали речь профессора, но при этом совершенно не понимали, почему он, рассказывая о системе Королевской дороги, между делом вдруг переключился на эту тему. Ну что ж, вернемся снова к беседе о Королевской дороге. Работы, созданные художниками, получая художественную ценность, становятся прекрасными, великолепными и грандиозными. А вот действительно трудная задача – это выбрать правильный критерий для данной оценки. Например, концентрация только на совершенном образе, сделанном без единой помарки, сведет искусство в область механической точности. Ли Хэн слегка кивал головой. В Королевской дороге он вырезал бесчисленное множество скульптур. Но и в тех случаях, когда не было допущено ни одной ошибки, прекрасной работы не выходило. А сделанная сравнительно хорошо работа, пусть и с помарками, иногда получала даже большую ценность. Так что это не являлось ключевым фактором. С древних времен в нашем мире было много великих мастеров. А как вам метод оценки, в основе которого лежит их мастерство? Что если в систему Королевской дороги заложены характерные способы выражения великих художников, которые доминировали в каком-то историческом периоде, и на основе этого идет оценка? Студенты считали такой вариант в принципе вполне вероятным, ведь существующие ранее художественные приемы великих мастеров могли стать шаблонами, основой для оценки произведения искусства. Однако профессор тут же сам опроверг свои слова. Если это так, то игроки очень быстро стали бы изготавливать копии чужих работ, использовать техники, которые получили признание в прошлом, и они бы не занимались созданием чего-то совершенно нового. Но ведь повторение чужого не есть искусство. Да и превзойти мастеров прошлого так никогда не получится. Рано или поздно такие люди уткнулись бы в стену и потерпели бы неудачу. Студенты притихли. Они слушали слова профессора, и все больше путаницы возникало у них в головах. Как же дать справедливую, с учетом всех аспектов, оценку работам художников? По правде говоря, вопрос казался теперь им очень сложным. Может, работа, которую восхваляют многочисленные специалисты, отличающаяся от широких масс, горстка людей, щепетильно и субъективно подходит к оценке произведения искусства, и довольно много работ, которые не получают признания в тенденциях своей эпохи. В общем, если подводить итоги, принципы действия Королевской дороги скрываются за семью печатями. И то, что касается оценки искусства, входит в секреты первого уровня, откуда, естественно, нет ни единой утечки информации. «Значит, вам, профессор, тоже ничего не известно?» На вопрос студента, тот, немного смутившись, улыбнулся и ответил. «Я тоже, по правде, не знаю, каким образом и посредством чего происходит оценка художественных произведений. Конечно, мастерство навыка или особенности работы оказывают какое-то влияние. Но, наверное, таких переменных величин существует больше нескольких сотен, а может даже нескольких тысяч. Если существует так много критериев, то как же тяжело подогнать их и получить оценку?» Студенты, которые совсем недавно искренне мечтали быть художниками, теперь сидели с разочарованными выражениями лиц. При наличии всего лишь нескольких явных критериев, было бы гораздо легче получить великое произведение. А тут, узнав, что их бесконечное множество, да еще и неизвестных, настроение у всех упало ниже плинтуса. Профессор покачал головой. «Как я только что говорил, не стоит воспринимать искусство как нечто сложное. Достаточно просто видеть, чувствовать и наслаждаться. И вместо того, чтобы пытаться подстроиться под несколько сот величин, гораздо лучше сделать так, чтобы ваша душа двигалась. Потому что Королевская дорога – это как раз то место, в котором каждый может творить. Королевская дорога – это необычная игра. Будь она лишь игрой, достаточно было бы одних боевых навыков. Но с самого начала Королевская дорога создавалась как еще один мир. Как место, в котором можно провести еще одну жизнь. Виртуальная игра, взявшая за основу закон реального мира. И оттого приобретшая еще большую глубину. И каким образом там развлекаться и осуществлять свои мечты, придется решать каждому лично. Профессор обладал в Королевской дороге своеобразным классом. Он был садовником. И основной его задачей в игре было выращивание красивых цветов и деревьев. Он получил этот специфический класс из-за задания, которое выполнил в начале игры. Один мальчик, сидя на корточках, смотрел на увядающие цветы. И тут, заметив профессора, он попросил его позаботиться о растениях, чтобы те не погибли. Первое задание. Конечно же, профессор проявил максимальное старание, поливая и удобряя растения. И в итоге вырастил прекрасные цветы. Это и стало ключевым фактором, благодаря которому он приобрел класс садовника. Класс, который зарабатывает на хлеб, выращивая прекрасные декоративные растения и деревья. Иногда профессор даже находил работу и ухаживал за садами. Он был беднее других, и в общем-то гордиться ему было нечем, но привлекающие бабочек и пчел и распространяющие обильные ароматы цветы стали отдушиной для его души. Красота, которую показывают распустившиеся бутоны и другие полные жизни растения, производила на него глубокое впечатление. Думается, что с этим необычным занятием он нашел свой путь в королевской дороге. Профессор сказал, особо подчеркнув: место, где могут сбываться людские мечты. Впредь изучаемым предметом для всех вас станет гармония виртуальной реальности и реального мира. Лекция закончилась, и студенты гурьбой высыпались из аудитории. «А, как жрать хочется! Давай-ка поторопимся в столовую, а то неохота стоять в очереди. Ты после обеда чем планируешь заниматься?» «Да вот думаю, может в библиотеку закопаться? А мне надо в кружок сходить». Студенты, недавно поступившие в университет, были по уши в делах. Все моментально испарились. Испарившись, даже словом не обмолвившись с Лихеном, являющимся их одногруппником. И все потому, что как-то незаметно закрепилось мнение, что он неспособный второгодка. К тому же Хен носил старые, сильно отставшие от моды вещи. Да и самые первые лекции ни разу не посещал. Так что теперь все его просто игнорировали. «Мне тоже бы надо пообедать». И Лихен побрел неторопливой походкой, держа в руках приготовленный дома обед. Он направлялся на лужайку на территории кампуса. Довольно много студентов, вместо того, чтобы пойти в столовую, расположилось на лужайке и перекусывали домашней едой. Словно на пикнике. Они обедали в беспечной атмосфере. А некоторые даже передавались на газоне объятиями Морфея. Прелесть и романтика студенчества. На смеющихся лицах студентов не было ни капельки забот. Лихен тоже расположился на газоне и принялся обедать. Он смачно хрустел кимчи из молодой редьки, заедая все белым рисом. Очень простое, но невероятно вкусное блюдо. Все же кимчи получается так, как надо, только тогда, когда сделано собственными руками. В наши времена стало обычным делом есть кимчи, купленное в супермаркете. Все-таки в еде главное не только продукты, а еще и вложенная в них душа. Хотя бы из-за одной только высокой цены Лихен сам заквашивал и готовил кимчи, которым сейчас так наслаждался. Дул легкий ветерок. Рядом слышался звонкий смех студентов. Наступала весна. «Как спать хочется...» От обедавшего Лихена разморило, и он стал зевать. Следующая пара была только через 2 часа. В библиотеке вряд ли для него найдется интересная книжка. А в интернет лезть вроде тоже как нет смысла. Сейчас он путешествовал по миру вампиров. А ценники предметов можно и потом проверить. Ну что, может вздремнуть пока? И Лихен тут же улегся на траву и закрыл глаза. Дул прохладный ветерок. Такой безмятежный день вполне подходил для дневного сна. Не прошло и нескольких минут, как он закрыл глаза и провалился в глубокий сон. В это время возле него проходили студенты факультета виртуальной реальности, которые уже отобедали в столовой. «О, это тот старшой!» «Вроде он. Похоже, обедал он здесь». «Ага, и уснул. Пожрал, поспал». «Позорище!» Студенты прибавили шаг и побыстрее прошли мимо спящего Лихена. Увиденное ими прекрасно складывалось с образом типичного лентяя. Так Лихен стал объектом насмешек со стороны своих же однокурсников. Лекция во второй половине дня была уроком о технологиях виртуальной реальности. И в этот раз в аудитории Хэн встретил приятные ему лица. Этот урок слушали Чхве Цонг Джун, Мин Сора и Ли Южон. «Привет!» В тот миг, когда Ли Хэн подошел и радостно поприветствовал их, знакомые замерли, как каменные статуи. «Здравствуйте!» «Вы хотите здесь присесть?» «Да, а вы?» «А мы сядем чуть дальше». «Да не стоит, лучше я пойду назад». «Да нет, нет, мы уйдем». Они встали с заранее занятых мест и пересели назад. Лихен был старше их всего на пару лет, но больше, чем это, Потрясением для новых знакомых стало приветствие учащихся с военного факультета. Если поначалу они обращались к нему на «ты», то потом оробели и не смели даже смотреть в глаза. Теперь же они его избегали. Хэну это пришлось крайне не по душе. Но волей-неволей пришлось сидеть в одиночестве. Подходило время начала пары, и студенты все больше заполняли аудиторию. Но ни один из них не садился рядом с Ли Хэном. Конечно, первая пара сама по себе не считалась комфортной. Но очевидно, что все они старательно избегали именно Хэна. Примерно за 4 минуты до начала лекции Ли Хэн услышал звонок телефона. Это была старая модель, которую он купил, когда поступил в университет, чтобы созваниваться с сестренкой. Старый, антикварный массивный телефон, модель которого уже была снята с выпуска, и который даже не поддерживал видеозвонок. Взяв трубку, он услышал жизнерадостный голос Син Хэ Мин. «Здравствуй, Ли Хэн!» Шла очередная планерка в KMC Media. Все присутствующие терли красные от недосыпа глаза, в который раз заработаны из-за поиска новых тем для ближайших эфиров Королевской дороги. Планерка, как всегда, проходила в горячем темпе, потому что тенденции менялись очень быстро. Каким бы свеженьким ни был материал, через неделю он уже был никому не нужен. «Как обстоит дело с анализом видов экипировки, которые я задал в прошлый раз? Завтра в первой половине дня будет готово». «Поздно. Закончите сегодня. Даже если придется работать ночью. И не думайте об уходе, пока все не будет готово». «Хо!» Начальник отдела, Канг Хан Соп, как всегда, раздавал задания своим сотрудникам. Да, существенную часть работы на телевидении составляли нескончаемая спешка и переработки. Таким развивающимся телекомпаниям, как KMC Media, 12-часового рабочего дня было совсем недостаточно. «В последнее время увеличивается количество новичков в игре, так что, может, и для них стоит расширить программу». «Неплохо. А большинство новичков в возрасте?» «Да, взрослых больше всего». «Тогда подайте материал доступный, сделайте упор на приключения, и будет вполне нормально. Эфир поставьте на 10 часов вечера». «Но это время выпадает на мыльные оперы популярных каналов. Значит, собравшиеся в тесном семейном кругу люди смогут посмотреть и нашу передачу». Количество взрослых, наслаждающихся Королевской дорогой, ни в коем случае не стоило сбрасывать со счетов. В процентном соотношении с каждым месяцем их становилось все больше. На акклиматизацию к новому миру эти люди, конечно, тратили больше времени, чем молодежь, но зато обладали большей покупательской способностью. «Надо привлекать их на наш канал сразу, пока они еще новички. Те, кто с первых шагов смотрят наши трансляции, в будущем превратятся в самых преданных телезрителей». «Есть!» «И да, разузнайте, какую рекламу для взрослых можно пустить одновременно с программой. Если количество телезрителей будет высоким, то над рекламой можно и не заморачиваться». Ежедневно аудитория телеканала KMC Media понемногу росла. Наряду с увеличением популярности Королевской дороги, росла и плата за рекламу, выходящую в программах. Но в то же время это приводило к появлению и новых игровых каналов, а значит и к ужесточению конкуренции. Тем более, что игровые каналы, которые полностью специализировались только на одной Королевской дороге, появлялись со страшной скоростью, словно грибы после дождя. «Но, господин Хан Соп, ведь в этом месяце нужно еще подготовить к выпуску еще и спецпроект!» Робко задал вопрос один из режиссеров. Конечно же, по горло загруженному другими задачами режиссеру не хотелось ни о чем спрашивать. Но вот уже почти год, в отличие от других передач, вести с Версальского континента стабильно проводили спецвыпуск, посвященный каким-то особым событиям. И в этот раз он должен был выйти уже через 5 дней. «Как насчет вражды между гильдией Легендарного Молота и гильдией Серебряного Крыла?» «Мы использовали это уже раза 2. «А история авантюристов, отправляющихся на север? Разве мы не говорили о них в прошлый раз?» «Тогда что получается, ничего свеженького нет?» Начальник отдела Кан Хан Соп и режиссёры ломали головы. В Королевской дороге что-то интересное происходило непрерывно, и в KMC Media старались изо всех сил удержать телезрителей какой-нибудь новой, жизненно важной или хотя бы интересной информации. Места охоты, задания, сражения между могущественными гильдиями – все это было важной частью жизни Версальского континента. Но, к сожалению, в данном случае, так как спецвыпуск был самый главный и отличающий канал от других передач, не хватало чего-то эдакого. Начальник отдела и режиссеры, схватившись за головы, сидели на планерке. «Что же нам такое пустить в эфир?» Ну, как минимум, стоит обсудить северные территории. Куда сейчас игроки толпами валят? Да, северные территории точно пойдут. И все же, на весь выпуск этого не хватит. Да и к тому же мы уже о многом рассказывали в других ежедневных передачах. Что верно, то верно. В итоге присутствующие притихли. Выход из сложившейся ситуации все не находился. А бездушные часы громко и неторопливо отсчитывали время. Как тут, Канканцопу, бросилось в глаза одно пугающее место. «А почему Синхэмин не видно?» «Вы разве не знаете? Она же сообщила, что не сможет некоторое время присутствовать на заседаниях, поскольку отправилась в какое-то приключение в Королевской дороге». «Вот как? Везет же ей!» «Хо-хо! Как я завидую, что она может не участвовать на совещании!» Все это время начальник и режиссеры были заняты настолько, что просто не могли интересоваться делами других сотрудников. Собрание продолжалось уже очень длительное время. Как неожиданно зашла Синхэмин. «Всем здравствуйте!» За 2 часа до начала эфира она умудрилась прийти и поучаствовать в совещании. Канканцоп задумчиво взглянул на нее и как бы мимоходом спросил. «Синхэмин, а чем это ты сейчас так занята?» «Простите, из-за задания у меня очень мало времени, так что прошу, войдите в мое положение хоть ненадолго». «А что за задание?» Равнодушно, без толики интереса спросил Канг. «Это задание я выполняю вместе с Видом». «Вид? Я что, должен всех Видов в лицо знать? Какой именно?» «Ну вы же знаете». «Я знаю. Кого я знаю?» «Да вы не можете не знать. Как вы можете не знать Вида?» «Да игроков с именем Вид ни один и ни два. Случайно, не буквы на Вид?» «Да». Начальник Канг моментально подскочил с места. «И ты молчишь, ты выполняешь задание вместе с Видом?» Избитое уже до нельзя имя Вид по своей сути переводилось просто и незамысловато – Сорняк. Человека, носившего имя в Королевской дороге, знало большинство игроков. Для телекомпании же он был настоящим благодетелем. Лютый орк Каричи, его битва с армией бессмертных просто взорвала рейтинги. С невероятным, ранее никем не виданным напряжением темные эльфы и орки дрались с личом Шаяром. Это были не просто уже всем привычные сражения, а смертельная битва, от которой замерло сердце и кидало в пот. После выпуска той передачи, впервые за долгое время работники телекомпании наконец-то смогли хорошенько отдохнуть на заслуженном корпоративе. Но на этом геройство Вида не заканчивались. В следующий раз он провел фантастическую битву, неожиданно появившись в стане Северной экспедиции, которая развернула сражение с опаснейшим костяным драконом. В этом бою Вид предстал настоящим мастером и гением боя, так что и прозвище «Бог войны» получило вполне весомое публичное доказательство. «Так значит, ты выполняешь задание с этим Видом?» «Ну, если быть точной, это приключение. А в ходе этого приключения мы уже получили различные задания». «А что это за приключение?» «Мы отправились в Королевство вампиров, Тодум». Канканцоп и режиссеры подозрительно уставились на притихшую девушку. «И где это Королевство вампиров? На Версальском континенте есть и такое место. Наверное, оно одно из новых, обнаруженных на севере». «Да нет, по правде, прокачав Торида, лорда вампиров». Начальник и режиссеры, развесив уши, слушали увлекательный рассказ Синхэмин. Королевство вампиров, Тодум, которое открывается всего лишь один раз, умерев в котором, все для тебя сразу же и заканчивалось. Экспедиция, отправившаяся в новый, неизведанный доселе мир, в поисках приключений. За всем этим Кангу послышали слова о взлете количества телезрителей, и он закричал. «Это спецвыпуск! Нет, спецвыпуск отменить! Это не на один раз, а по меньшей мере на целый месяц! Может, нам стоит выпустить это как регулярную передачу? Для начала позвони! Немедленно звони Вииду и уговори его на эфир!» Застигнутый звонком в аудитории Ли Хэн осторожно ответил по телефону. «Что-то случилось?» «Да, честно говоря, я звоню насчет эфира». «Эфира? В смысле?» «А, в KMC Media. Сказали, что хотят выпускать передачу о моих приключениях». И только Ли Хэн завершил фразу, как в лекционном зале, где только что стоял Гвалт, в один миг воцарилась тишина. Все оставили свои дела и уставились на Ли Хэна. Студенты факультета виртуальной реальности, когда они выпустятся из университета, жизнь раскидает их в самые различные сферы. Но в настоящий момент не было ни одного, кто не играл в Королевскую дорогу. Большинство как раз именно из-за нее и пришло изучать виртуальную реальность. И вот, являющаяся одним из лидеров в плане новостей в Королевской дороге, KMC Media. Мы, наверное, не расслышали. Да ну, показалось. Переполненные сомнениями, все внимательно прислушались к телефонному разговору Ли Хэна. Да, верно. Это передача о Королевстве вампиров, Тудуми. Так что, значит, ты согласен? Син Хэмин, ты же тоже участвуешь? Разве тебе нужно мое разрешение? Да, ведь возглавляешь поход, да и взял нас туда именно ты. Вид, я, конечно, тоже как участник путешествия могу справиться с видео, но с моральной точки зрения, без твоего разрешения трансляция не состоится. Я буду заручаться согласием и всех остальных, а также планирую проконсультироваться насчет платы за съемки. Син Хэмин? То самое? Этот отслуживший разговаривает с Син Хэмин? С известной телеведущей? Имя Син Хэмин из вестей Версальского континента, весьма и весьма известнейшей личности, проскользнуло в телефонном разговоре Ли Хэна. Шок студентов был таким огромным, что его нельзя выразить словами. Ну ладно, о деталях поговорим потом. Хорошо. Тут у нас в компании такой переполох поднялся. Мол, почему он заранее ни о чем не сказал? По правде говоря, я и сама забыла. Да, совсем голову потеряла, отправившись с тобой. Вид. В Королевство вампиров. Мне кажется, надо составить график расписания эфиров. Думается, можно будет делать передачу после того, когда поход уже в какой-то мере станет оформляться. И выдавать по одной части с интервалом в дня два. Конкретно поговорим потом, не торопясь. Ясно. И Ли Хэн отключил телефон. Студенты сначала помялись, но потом резко подскочили к нему и стали изображать, будто до этого ничего не было. За свободные по обеим сторонам от Ли Хэна места развязалась нешуточная конкуренция. И в это время у него опять зазвонил телефон, и все студенты снова замерли на местах. «Может, еще раз звонит Син Хэмин?» «Что, опять?» «Эх, попросила бы она передать мне трубку!» Тайное тревожное ожидание. У всех пересохло в горле. Однако на этот раз в телефоне Ли Хэна передался голос другого человека. «Мне скучно, вот и решила позвонить. Что делаешь?» Красивый, чистый, как музыкальный инструмент голос. Это была Чон Хёрин. «А, это ты, Чон Хёрин? Вот, жду, пока начнется лекция». «Ой, наверное, я не вовремя». «Да нет, профессор пока еще не пришел». «Ну тогда расслабься пока». «Ага, пытаюсь. Кстати, слышал, ты выпускаешь новый альбом». «Откуда ты узнал?» «Да в интернете видел. В разделе новостей было написано, что приближается релиз новой песни Чон Хёрин». «Да, это будет сингл-альбом». Студенты же теперь усмехались. Всем стало ясно. Их смутные сомнения подтвердились. Нынешнего собеседника на проводе новенький назвал певицей Чон Хёрин. «Да мне сразу показалось что-то подозрительно». «Вот же обманщик». «Ну да, с чего ему станет звонить Чон Хёрин?» «Грош цена его словам. Одно бахвальство». И студенты продолжили заниматься своими делами. И все дружно, без слов, решили игнорировать присутствие Ли Хэна полностью, раз и навсегда.